Глава 27. Кое-как стерев с лица вино, а если точнее, то попросту размазав его, я поднялся с кресла и направился к выходу. Сказать, что я был зол, значит ничего не сказать. Что это ушастая вообще себе позволяет? То пропадает неизвестно куда, то вдруг объявляется, когда ей вздумается, и качает права, попутно выливая на меня всякие напитки. Просто беспредел какой-то эльфячий. К счастью, Велькалиэль, и к моей досаде догнать ее не удалось. Эльфийка сразу же направилась к выходу, и охрана, как ни странно, ее пропустила. Кстати, они же ее и впустили, даже не поставив меня в известность. Интересно, почему? Этот вопрос я и задал дежурившему у ворот бойцам. «Да командир!» — растерянно ответил один из них. «Когда эльфийка пришла, тут у ворот как раз колосу накрутилась. Вот она-то и сказала, что эта леди ваша жена. Вот мы и подумали...» «Не надо было впускать?» «Черт!» — ругнулся я. Немного постоял, остывая, и махнул рукой. «Ладно, чего уж теперь. Сам же не дал на этот счет никаких указаний. Но на будущее, прежде чем кого-то пускать, даже если это будет еще одна моя жена, сообщайте мне, а я попозже составлю список тех разумных, которым можно входить беспрепятственно». Я развернулся и пошел в дом. Надо еще раз принять душ и, наконец-то, поговорить с Леттой. Хоть душ меня немного и освежил, но настроение оставалось поганым, поэтому разговор с дочкой барона Чиллара вышел скомканным и довольно тяжелым. Выслушав все, что я хотел ей сообщить, Летта расплакалась и убежала в свою комнату. А я так и не решился ее остановить и поинтересоваться, не поедет ли она домой к отцу. В итоге я лишь покачал головой, выпил 100 грамм гномьей настойки и отправился отсыпаться, рассудив, что утро вечера мудренее. Но, к сожалению, утро не принесло хоть какого-то облегчения. Настроение ничуть не улучшилось, а множество тяжелых мыслей так в голове и роились, разве что чисто физически отдохнул. Поэтому к завтраку я вышел бодренько, но с мрачным выражением на лице. За столом уже сидели трое моих телохранителей и Раак. Жрец пристально меня оглядел и выдал. «Нехорошо во блуде жить, сын мой». «Чего?» — растерялся я от такого заявления. «Узнал я, что жена твоя приходила». «И чего?» — снова спросил я. «При чем тут блуд?» «Ты даже не понимаешь, сын мой», — тяжело вздохнул Раак, скорчив при этом очень скорбную рожу. «Да чего не понимаю-то?» — завелся я. «Как это чего?» — удивился жрец. «Жена тебя с другой девицей застала, с коей ты прелюбодействовал. И ты еще спрашиваешь?» Признаться, я малость подзавис. «Это с чего такие выводы-то?» И, судя по всему, Раак это не сам придумал, а услышал от кого-то. «Получается, что в моем же доме кто-то про меня сплетни распускает?» «Слушай сюда, жрец!» — прорычал я, глядя этому гному переростку в глаза. «Если я еще хоть раз услышу что-то подобное, то ты из моего дома вылетишь, понятно? И это касается всех. Я ни с кем не прелюбодействовал вчера, а даже если бы это было и так, то это не ваше собачье дело». «Ты не горячись, сын мой», — спокойно произнес Раак, пропустив мою гневную речь мимо ушей. «Турону нет дела до морального облика своих слуг. Все же темный он, а не какой-то там. Я тебе лишь совет дать хотел. Хе!» Кхекнул он, потому что я поднялся со своего места, за грудки вытащил жреца из-за стола и как следует встряхнул. «Тебе что-то непонятно из моих слов?» — прошипел я ему в лицо. «Все понятно, сын мой», — печально кивнул Раак. «Поставь меня на место. Неправильно это, жреца Турона словно куклу тряпичную трясти». Я еще пару секунд подержал Раака на весу, вглядываясь в глаза и пытаясь понять, в своем ли вообще уме этот человек, а потом мысленно плюнул и отпустил. Его, видимо, не переделаешь. Зануда он, зануда и есть. «Короче, так», — обвел я взглядом телохранителей. «Быстро завтракаем и тренироваться. Нам в ближайшие дни все равно безвылазно сидеть дома, так что займемся хоть чем-то полезным. Кстати, а где Тиль и Саласан?» «Где-то во дворе были», — ответил Кер. Он с невозмутимым видом поглощал завтрак, словно и не заметив моей перепалки со жрецом. «Они раньше позавтракали, на кухне». «Отлично, этих двоих тоже на тренировку. Нечего без дела слоняться». Тренировка выдалась славной и познавательной. Славный, потому что давно так не занимался, да еще и с хорошими спарринг-партнерами. познавательной же, потому что и Тейлор, и Шейла показали себя весьма умелыми рукопашниками с довольно необычной системой боя. Правда, оба хвостатых очень сильно удивились, когда не смогли ни разу меня достать, даже работая в паре. И не только удивились, но и, кажется, зауважали. Саласан это явно заметил и, по-моему, был ужасно горд за своего учителя. Тиль же тренировался как-то вяло, витая мыслями где-то в совсем другом месте. Улучив момент, я отвел его в сторонку и поинтересовался, в чем дело. «Учитель, я бы хотел проведать Софью», — почему-то опустив глаза, ответил паренек. «Узнать, как она там? А то после того случая так и не получилось». «Извините, Иль, но еще пару дней придется подождать», — покачал головой я. «Сейчас это очень опасно». «Так мы вдвоем с Саласаном», — поднял на меня взгляд паренек. «Быстро туда и обратно». «Не сегодня», — как можно мягче сказал я. «Может быть, завтра или послезавтра. Надо все продумать и согласовать с охраной. Одних вас я никуда не отпущу». «Понятно», — повесил он нос и замолчал. «Да уж, я его прекрасно понимал, но отпустить действительно не мог. Схватит его Перильи или Чиллар и быть беде». После этого разговора настроение снова испортилось, и я отправился в дом, решив, что мечами сегодня позвенят и без меня. Сев в свое любимое кресло в кабинете, я взял бумагу и карандаш и попытался придумать, как бы разобраться со всеми навалившимися проблемами. Набросал какое-то подобие плана, понял его бесперспективность, взял чистый лист и в этот момент услышал какой-то шум во дворе. Оказалось, что это прибыл Адам. Да не один, а с 15 бойцами, одетыми в легкую броню, с мечами, овальными щитами и небольшими арбалетами у каждого. Капитан быстро расставил вновь прибывших гвардейцев по постам, а прежнюю смену, пока еще так не экипированную, отправил на базу. Раздав указания и убедившись в их исполнении, Рос поднялся ко мне, сияя, как начищенный пятак. Да как оказалось, еще и не один. Вместе с Адамом в кабинет вошел Кизун. Выглядел маг разума, прямо скажем, неважно. Осунувшееся лицо, темные круги под глазами и усталый взгляд. Но тем не менее Кизун чему-то радостно улыбался. «Ты чего такой счастливый?» — предложив обоим присесть, поинтересовался я у разумника. «Я всех наконец-то проверил», — еще шире заулыбался маг. «Да? Отлично. И какие результаты?» «Троих отсеял. У одного стояла довольно серьезная ментальная защита, которой у простого легионера быть не могло. Еще двое надеялись нашу базу обворовать. А все остальные, то есть 124 разумных, проверку прошли». «124!» — присвистнул я. «Неплохо». «Ага, но и это еще не все», — довольно заявил Кизун. «Я нашел». «Чего нашел?» — не понял я. «Нашел способ, как избавить тебя от эльфийского единения душ, Макс!» «Рассказывай!» — велел я, предвкушающе потеряв руки. Среди ушедших богов была Хатар, богиня неба, красоты и любви. Про нее мало кто помнит, но это не отменяет ее значимости. «И?» «Тебе надо стать ее паладином», — торжественно выдал маг. «Это как?» «Провести обряд в ее храме. Если получится, то при посвящении богиня избавит тебя от навязанных чувств, которые, по ее мнению, не могут считаться истинными. Тебе же потом, как ее паладину, и делать ничего не придется. Богиня из ушедших, интересов в нашем мире у нее нет. Ну, разве что кто-то открыто оскорбит Хатар в твоем присутствии, тогда надо будет убить наглеца. Только в том-то и дело, что оскорбить ее не сможет никто. Не помнят ее уже». «Паладин богини любви. Однако...» Перед моим мысленным взором сразу же нарисовался я в образе эдакого Купидона, голый, с крыльями, в руках лук и стрелы. Буду летать по свету и дарить любовь. Не сдержавшись, я расхохотался. «Что-то не так?» — насторожился Кизон. «Нет, все в порядке», — перестав ржать, заверил я его. «А ты уверен, что это получится? И опять же, про обязанности. Боги могут и вернуться. Соответственно, придется мне этой самой Харон служить. Да и вообще, как-то уж очень все просто получается». «На самом деле не все так просто. Обряд посвящения должен проводить действующий жрец богини, а их в мире не осталось. По крайней мере, в Еринии точно нет. Но если проводить обряд в храме Харон, то сгодится и обычный маг, который сможет временно выступить в роли жреца». «И ты знаешь, где находится такой храм?» — догадался я. «Знаю», — — радостно подтвердил разумник. «В 3 часах езды от столицы. Храм старый, частично разрушенный. Но алтарь цел. Я съездил, проверил. И что самое главное, сегодняшняя ночь как нельзя лучше подходит для проведения обряда. Расположение звезд таково, что даже если Харон окончательно покинула наш мир, мы сможем до нее достучаться». «Сегодня ночью?» «Ага. Если проводить в другую ночь или день, тоже может получиться. Но сегодня ночью получится непременно. И такая ночь бывает лишь раз в году. Я узнал про это 3 дня назад. Раскопал в древних свитках в библиотеке. Съездил в храм, убедился в наличии алтаря и собрал необходимые ингредиенты для обряда. В общем, все готово. Надо ехать». «Сегодня. Черт!» Перед глазами сам собой всплыл образ Вилькалиэль. Вспомнилась ее вчерашняя улыбка, из-за которой у меня начисто отключились мозги, оставив только чувство обожания. И хоть умом я понимал, что все это лишь последствия ритуала, но поделать ничего не мог. Хотелось ее обнять, поцеловать и никогда не отпускать. «Черт, черт, черт!» Я вскочил с кресла и начал мерить кабинет шагами. «Определенно надо избавляться от этого безумия и вычеркнуть чокнутую эльфийку из своей жизни. Ни к чему хорошему эти псевдочувства не приведут. Но проблема в том, что в свете последних событий в ближайшие дни мне лучше не выходить из дома. Хотя это же был не приказ. Не домашний арест в конце-то концов, а всего лишь рекомендация. К тому же у меня есть гвардейцы, которые теперь очень неплохо экипированы. А значит... «Адам, скачи на базу. Мне срочно нужны 20 лучших бойцов», — приказал я капитану. «Кстати, как там новый инструктор?» «Уже приступил к обязанностям», — сообщил Рос, вставая. «Причем приступил рьяно. Многие бойцы от него уже плачут». «Это хорошо, что плачут. Тяжело в учении, легко в бою. Давай, мчи». «Есть!» — коротко кивнул капитан и удалился. Выезжали мы почти перед заходом солнца. Кизун сказал, что в храме нам надо быть во 2:30 ночи, поэтому спешить было особо некуда. Бойцы сопровождения выглядели внушительно. 20 всадников в полной боевой экипировке во главе с капитаном. Керис, облаченный в доспехи, тифлинги, которые тоже поблескивали кольчугами, и кизун, также вооруженный мечом и арбалетом. Я в своем потрепанном бронике и с парой мечей на поясе на фоне всех остальных просто терялся. Кстати, не мешало бы и себе прикупить какую-нибудь кольчужку. Во-первых, полезная в хозяйстве вещь, намного лучше броника. А во-вторых, смотреться я в ней буду внушительнее, что немаловажно, учитывая предстоящее путешествие якобы в мое графство. Многочисленные прохожие, сновавшие по улицам вечерней столицы, провожали нас удивленными взглядами и спешили убраться с дороги. Я к такому вниманию был непривычен, поэтому сделал морду кирпичом и грозно смотрел вдаль. Правда, чем дальше мы удалялись от центра города, тем меньше становилось зевак. А на одной не слишком широкой улочке, зажатой с 2 сторон 3-этажными деревянными домами, и вовсе не оказалось ни души. И именно полное отсутствие разумных насторожило меня за секунду до того, как взвыло чувство опасности.